«Это мы?» — Норман ткнул указкой в планшет. «Это место, где разведчик обнаружил неизвестную лодку. Это наши эсминцы. В районе цели они будут через 1:30». Начальник походного штаба обвел циркулем круг. «Это район, где следует искать нашего оборотня. До времени прибытия эсминцев он не успеет его покинуть». «Ну что же, Нордман», — удовлетворенно заметил Редер, — «я вижу, что вполне могу вам доверить ведение операции. Держите все на контроле и докладывайте мне обо всех ваших действиях». «Благодарю вас, господин гросс-адмирал. В данный момент эсминцы уже начали движение в район поиска. Предлагаю также поднять в воздух наш самолет с крейсера в помощь береговому разведчику для усиления их совместной эффективности». «Действуйте!» — Редер довольно кивнул. «Хороший штабист этот Нордман!» Гросс-адмирал посмотрел офицеру в лицо, стараясь его запомнить. «Истинная штабная культура. Может, позже вспомню и подтяну в управлении флотом». «А почему оборотень идет надводным ходом? Как думаете, Нордман?» «Малые глубины, господин гросс-адмирал. Его высокая скорость говорит о том, что он прорывается в северную часть моря, где гораздо глубже. И очевидно, что ему, так же, как он и нашим лодкам, необходимы зарядка аккумуляторов, пополнение запасов кислорода и введение связи». «Ясно. На все у вас есть ответ. Осталось лишь поймать его и утереть нос приятелю Денницу». Капитан первого ранга Нордман дипломатично промолчал, не желая ввязываться в соперничество командующих. Редер вышел на мостик и наблюдал, как на катапульте готовят к взлету поплавковый «Арадо-196». Летчик со стрелком уже сидели в кабине. Самолет чихал, прогревая двигатель и выплевывая из цилиндров скопившуюся сырость. «Нордман, что передает разведчик? Он держит контакт с целью». Неотступно следующий на шаг сзади начальник походного штаба ответил: «Господин гросс-адмирал, связь с разведчиком потеряна». «Что значит потеряно?» «Его непрерывно вызывают, но он не отвечает. Через 10 минут в район прибудет наш самолет и прояснит обстановку». Редер вернулся на ходовой мостик. «Бринкман», — обратился он к командиру крейсера, — «выжмите из машин все возможное, но к началу работы эсминцев мы должны уже быть в районе поиска». Вздымая цунами, крейсер несся, как спущенный с горы локомотив. Надрывная работа турбин чувствовалась в мелкой вибрации корпуса. Дым валил мощным черным столбом. На мачте крейсера развивался белый вымпел с черным крестом Луизы. Это означало, что на борту находится командующий флотом. Гросс-адмирал занял свое кресло и задумался. Не переоценивает ли он собственные силы? Возможно, нужно было включить в поиск хотя бы пару лодок. Тогда, в случае неудачи, горькую чашу они бы делили с Денницем на двоих. Но ведь и в случае победы тоже пришлось бы делиться. А ведь так хочется продемонстрировать преимущество надводников над подводниками. Да и менять уже что-либо поздно. Маховик завертелся. Теперь оставалось лишь наблюдать за его работой. «Господин гросс-адмирал!» — за спиной появился Нордман. «Наш разведчик прибыл в район». «И что?» «Район пуст». «Оборотень скрылся под водой? А береговой разведчик? По вашему лицу вижу, что он тоже ушел под воду». «Да, господин гросс-адмирал, Радо не обнаружил ни вражеской лодки, ни следящего за ней кондора». «Ну что же, это война. Должите действия эсминцев». Эсминцы уже оцепили район и приступили к поиску. «Хорошо. Результатов пока нет?» «Нет, господин командующий. Вести активный поиск с сонарами мешает малой глубины. Приходится искать пассивным прослушиванием шумов. Нордман на мгновение стушевался, но не смог удержаться от замечания. Сейчас бы очень пригодились субмарины. У подводников акустики более опытны в слежении по шумам. Прекратите! Редер нервно дернулся. Наши акустики ничем не хуже. Да, господин гросс-адмирал. Нордман поклонился и вернулся к карте. Планшетисты, получая непрерывные сообщения о кораблях, двигали фигурки эсминцев, образовав своеобразный растянутый круг. Вокруг стола, вытянувшись в струну, стояли офицеры штаба с блокнотами в руках. Сюда стекалась вся информация по действиям ордера. Здесь ее обрабатывали, анализировали и были готовы в любую минуту предоставить на рассмотрение гросс-адмиралу. Рядом с картой появился офицер связи. Немного подумав и не решаясь подойти со своим сообщением к гросс-адмиралу, он подошел к Нордману и, шепнув на ухо, показал бланк радиограммы. Начальник штаба с потемневшим лицом подошел к креслу флагмана. — Господин гросс-адмирал, разрешите доложить? — Да, Нордман, что у вас? — Плохие новости, господин гросс-адмирал. Во время поиска был поврежден эскадренный миноносец Z-15. — Что с ним? — Очевидно, торпеда. У эсминца оторвала корму. — Корму? — Предполагаю, что торпеда была акустическая и наводилась на работу винтов. Z-15 пока держится на плаву, но я дал указание находившемуся рядом миноносцу Меве приступить к спасательным работам. — Я отменяю ваше указание. Никому не покидать строй поиска. А Z-15 дождется нашего прибытия. Вы что, не понимаете, что оборотень выдал с себя? Сейчас он находится всего на дистанции хода торпеды от поврежденного эсминца. Оцепите все вокруг, переверните все вверх дном, но достаньте мне его. Слушаюсь, господин гросс-адмирал. Вам известно, почему он атаковал именно Z-15? Наш эсминец услышал слабый шум и сбросил в подозрительном месте две бомбы. Через минуту он был торпедирован. Вот видите, Редер снисходительно посмотрел на начальника штаба. А вы говорите, что у нас плохие акустики. Постоянно докладывайте мне о ходе операции. Не так-то уж все и страшно, как пугал меня Карл. Еще немного, и мы пустим нашего оборотня на дно. Идите, Нордман, и больше оптимизма в глазах, а то вы будто лимон жуете. Я буду регулярно докладывать вам о наших действиях, господин гросс-адмирал. Нордман оскорбленно поджал губы и отошел в сторону.